Тяжело последнему проповедовать, они уже все сказали. Все собрание про любовь. И очень подробно братья рассказали, какая она должна быть. И вот сидишь и думаешь, а где ее взять, правда? Какая она должна быть, понятно. А вот где ее взять, чтобы она такая была? Мы продолжаем. Первое послание от Иоанна, 2 глава, с 3 стиха. Как быть все-таки такими христианами, как Господь хочет нас видеть? А что мы познали Его, 2 глава с 3 стиха, а что мы познали Его из того, что соблюдаем заповеди? Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. Кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Ну, сидящие в этом зале, как я предполагаю, все внутри своего сердца, как и я считаю, ну, я познал Бога. Что значит познать? Понять и принять, правда? И объединиться. Но тут сразу получается, как бы, диагностика, насколько я его познал. И дальше говорится о том, что кто говорит, познал его, но заповеди его не соблюдает, в том истина любовь, в том нет истины, тот лжец и нет в нем истины. Кто говорит, я познал Бога, а заповеди его не соблюдает, тот и себя обманывает, и других. Так ведь, да? Ну, если я говорю, я вообще верующий, а заповеди его не соблюдаю, значит, обманываю сам себя и других. А кто соблюдает Слово Его, в том истина Божья любовь совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Кто соблюдает Его заповеди, в том любовь Божья совершилась, стала совершенной. И тут христианин совершен, кто соблюдает Его заповеди. Слово «соблюдать» обозначает, слушайте, охранять, исполнять. Тот, кто исполняет, охраняет заповедь, в том любовь Божия совершилась. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы вообще верующими, почему стали? Да потому что поверили в то, что Бог нас любит, правильно? Ну, причина-то. Дальше. Кто пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А как Господь поступал? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, да? Жертвенная любовь. И дальше продолжение этой мысли. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. То есть апостол Иоанн, он говорит, я вам ничего нового-то не пишу сейчас. Вы имели эту заповедь древнюю. Древняя заповедь какая? Еще до прихода Иисуса Христа за 1500 лет Бог в книге Второзакония в 6 главе говорит. Смотрите, как он говорит, обращаясь к народу своему. «Слушай, Израиль, 4 стиха, Господь Бог ваш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всеми силами твоими». А в книге Левит, в 19 главе, написано следующее, с 18 стиха, «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». То есть это им уже было известно. Бог за 1500 лет, и они каждый это знал. Каждый еврей слышал и прекрасно знал эти заповеди. Да? И апостол Иоанн говорит, я вам не новую заповедь пишу, но притом и новую теперь, вот 9-8 стих, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет светит. А новая заповедь какая? Христос сказал, новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не просто люби как себя, а как Он возлюбил. А как Он нас возлюбил? Агапа, жертвенной любовью, да, пожертвовал своей жизнью, чтобы мы имели жизнь вечную. Пожертвовал своей человеческой жизнью, отдал ее на страдания, чтобы мы получили вечную жизнь. Вот это новая заповедь. Вот он говорит, я вас и этой новой заповедью учу, жертвенной заповеди. Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Но что значит ненавидеть? Питать отвращение, гнушаться, считать за врага. Брата своего. А кто мой брат? Михаил Михайлович. Ну, даже в тюрьме люди, обращаясь друг к другу, говорят, братан. Ну, кто мне не брат и сестра по Адаму с Евой? Скажите, пожалуйста, кто не от Адама с Евой? Да? Так вот, новая заповедь заключается в том, что мы жертвенно любили, не имели ненависти. И вот возникает резонный вопрос. Если я кого-нибудь ненавижу, что значит ненавижу? Он мне отвратителен, этот человек. Значит, я еще во тьме, я, значит, не имею святости, я еще, значит, в грехах живу. Я не понял и не принял Бога до конца. Десятый стих. «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза ему». Если я питаю кому-нибудь ненависть, вообще из людей, не говоря уже о членах церкви, то я во тьме нахожусь, в грехе живу, затуманен. Глаза, померк здравый разум. Возникает вопрос, а что же делать, где эту любовь брать, о которой братья сейчас говорили, если вот этот человек там редиска такой-сякой, да? Что делать? Как быть? И вот что сказано в книге Деяний, 19 глава, 22 глава, 38 стих. Апостол Петр, обращаясь к народу своему, говорит, покайтесь и докреститесь каждого во имя Иисуса Христа, и что получите? Дар Духа Святого. Дар Духа Святого. А плоды Духа какие? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как избавиться от ненависти? Сам ты от нее не избавишься, если у тебя твой самый старший брат Каин. Да? Кто наш самый старший брат? Тот, кто из ненависти, из зависти, он, в принципе, убил брата-то своего. Как от этого избавиться? Нужно духовное рождение, нужно духовное перерождение. Поэтому Иисус сказал Никодиму, должно тебе родиться свыше. Вот чтобы избавиться от всякой ненависти, первое, что нужно любому из нас, это покаяться перед Господом Иисусом Христом и принять Его своим Спасителем. Вот когда вы покаялись, когда вы приняли Христа Спасителем, у вас в тот момент или в первое время были враги? Вы ненависть кому-нибудь питали? Нет. А что дальше произошло? Не было же, правда? Какие бы плохие люди ни были, мы понимали, что Бог, как меня, Он их тоже любит. Но вот что дальше происходит. Смотрите. Начальное условие, что нам нужно – это рождение свыше, чтобы избавиться вообще от ненависти. Покаяться и принять Иисуса Христа своим Спасителем. А дальше очень важно понять, что не только Бог вас простил, но и принять это прощение в себя и самому себя простить. Открываем Матфея, 18 глава. Нас, кстати, в других людях раздражают больше всего те грехи, которую мы сами себе не можем простить. И вот в Евангелии от Матфея, 18 главе, С 21 стиха описывается ответ Иисуса на вопрос Петра, сколько раз прощать брату. И вы его, наверное, все знаете, да? До семижды, Христос говорит, до семижды, семидесяти. А потом вдруг говорит, в 23 стих, послушайте, «Потому Царство Небесное подобно царю, который хотел сосчитаться с рабами своими». Царство Небесное, причем прощение Царства Небесное, так в Царство Небесное войдет тот, кто простил, понимаете? Если ты не простил, Царство Небесное не можешь войти. И поэтому он дальше говорит, вот в Царство Небесное кто войдет? И описывает ситуацию, вы ее все помните, не буду сейчас читать, что один раб задолжал господину 10 тысяч талантов, я это считал, сколько это стоит, перевел 3,5 железнодорожных вагона, груженных серебром, 260 тонн. 1 грамм серебра стоит $1. Ну вот и посчитайте, сколько это. Бешеные деньги. У нас есть брат, который в Центробанке работает, он говорит, ну такое только может олигарх потратить. Вот любому, простому человеку у нас тяжело потратить столько денег. Понимаете, да? И что получилось? Когда господин его потребовал отчет, он, ему нечем было вернуть, да? И он говорит, подожди, я отработаю. Помните эту ситуацию, да? И видя то, что он не может отработать, царь ему прощает. Говорит, ладно, прощаются тебе. И вот такой вопрос на память, как вы внимательно читаете Слово Божие. А этот раб, который растратил эти 10 тысяч талантов, он принял это прощение? Он согласился или он пошел отрабатывать? А? Он не пошел, он не принял. Он принял только отсрочку. Он не благодарен. Вот, ну давайте я вам сейчас прочитаю специально. Вот смотрите. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил и долг ему простил. Да? Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей, который должен был 100 динаров, схватил, душил, говоря, отдай мне, что должен. Не благодарен. Вот представьте, если вам простили бы, не помню, там получается 17 триллионов, что-то мы считали, я так запутался в итоге. Если бы вам простили долг в 17 триллионов рублей, вы что бы, как бы, хотя бы спасибо сказали? Ну, плясали бы, радовались. Он здесь не радуется, не танцует, не пляшет и не благодарит даже. Он просто выходит, и как только увидел того, кто ему чуть-чуть должен, ну, кстати, это чуть-чуть, это стоимость иномарки, я тоже посчитал сколько. Серьезно, это стоимость современной иномарки, вот это чуть-чуть. Да. А? Сейчас я тебе по таблице потом покажу. Там получается хорошая сумма, стоимость иномарки. Так вот, 100 динариев, кстати. Так вот, почему он стал душить этого товарища своего? За что сам в тюрьму, кстати, потом попал, да? Ему было сказано, вот пока все не отработаешь, если он на свободе не мог отработать, он там в тюрьме может отработать? Вообще шансов нет, правда? Пожизненное, на пожизненное страдание отправлен. Так вот, вопрос. Он понял, что его простил господин? Он понял. Но он это в себя принял, он согласился, он вот эту благодать он пустил себе в сердце или нет? Почему он не пустил ее туда? Господин диагноз ставит. Читайте внимательно, я же намеренно не читал. Тут написано, смотрите. Злой раб, весь долг я тебе простил, почему ты не простил, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе? Из-за злобы собственной к себе он эту благодать не принял. Вы бываете злыми на себя? Да? А вообще все грехи за свою жизнь простили или нет? Себе. Понимаете? Нет, Господь простил, понятно. А сами себе простили, вот эту благодать впустили туда или нет? Ну хорошо, если впустили. Вот впустили вы или ее или нет, очень легко проверить. Если вы видите, если вы кидаетесь на кого-нибудь, когда видите аналогичный грех, значит, проблема у вас самим с этой благодатью. И в этом, ну, ненависть к себе, понимаете, злоба. Он чего так стал душить? Он был злой на себя, и когда он увидел хоть на ком-нибудь, он может отработать свою святость, продемонстрировать. Он тут его тут же начинает душить, да? Так вот, дорогие мои, я так думаю, что все мы бывали злыми, ну, я по себе сужу. И для этого есть лекарство Господне, 1 Петра 1:13. Там написано: «Совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно, целиком и полностью. Абсолютно все. У нас, я уже приводил этот пример, и часто его вспоминаю, была пожилая сестра, которая никак умереть не могла. Ну вот лежит, болеет, уже и хочет умереть, умереть не может. Ну и ее брат пригласил меня, говорит: слушай, ты, ну поговори, что она умереть-то не может. А там уже врачи уже наняты, уже все устали за ней ухаживать. Прихожу, наша сестра, 60 лет член церкви. Уже 60 лет член церкви. Я ей задаю вопрос. Господь вам грехи простил? Простил. Все грехи простил. Но все, кроме двух. Все, кроме двух. Я говорю: а что вам Господь не простил? Ну, она вспомнила, что еще в молодости там... Ну, еще и неверующая была, и сделала два аборта. И вот с тех пор она 60 лет это себе простить не могла. Бог ее простил. Она 60 лет член церкви. Но она не могла себе простить. И поэтому я, когда задал вопрос: а Господь Царствие Небесное возьмет? Она говорит: нет. И вот в этом состоянии она... Бог не давал ей умереть, пока она эту благодать не примет, понимаете? Ну, по милости своей. Ее там врачи лечат, калечат туда-сюда, ей уже давно, она уже устала от этого лечения, ей бы уже хочется в небеса, понимаете? А Господь не берет, и все. Так вот, дорогие мои, кстати, после того, как мы с ней помолились, она благодатью это приняла, на следующий день умерла. Поэтому, если не знаете, как помочь, пригласите меня. С тех времен у нас в церкви такая шутка появилась: Юргиса опасно приглашать, а то умрешь на следующий день. Но в этом только доля шутки, правильно понимаете, да? Поэтому, чтобы иметь эту любовь, к людям, ее надо сначала впустить. Мы сами от плоти ничего не можем сгенерировать. Ее Дух Святой дает. Потому что плод Духа Святого, что, во-первых, любовь, радость, мир, это и есть Царствие Божие, понимаете, да? Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Эту любовь, это только Дух Святой дает. Поэтому, дорогие мои, если вам сатана что-то напоминает из прошлой жизни, вы начинаете терзаться, примените стих 1 Петра 1:13 совершенно. Уповайте на подаваемую благодать. И то, что было, и то, что есть, все благодатью Христа покрыто, и все снято. И не надо, эту благодать надо запустить туда в сердце, чтобы она там была. И вот тогда мы способны любить. Если бы он впустил эту благодать, он бы увидел этого своего должника, он бы обнял, поцеловал бы, ему сказал: слушай, все, иди, ничего ты мне не должен, радуйся. Правильно? А когда нас какой-то грех терзает, а почему он терзает, кстати говоря, если Бог говорит: закину грехи твои за хребет и не вспомину боли? Так Бог сказал? Сказал. А если мы вспоминаем, то кто нам напоминает? Хискияу. И вот когда мы идем на ложном предложении дьявола, на его советах, вот тогда начинаются страдания. Поэтому истиной, Словом Божьим надо вот вытолкнуть все атаки лукавого из сердца своего. Вот тогда мы способны любить. Вот тогда мы свет, тогда мы святость. Потому что святость дает только благодать, которую нужно осознанно впустить в свое сердце. Поэтому нужно не мучиться тем или иным грехом, а встать на колени и сказать: «Господи, вот этот грех, я его Тебе отдаю и у Тебя оставляю. Благодатью Твоею Ты сам займи мое сердце целиком и полностью». Тогда мы становимся способными любить, ценить и заботиться о других людях, а не выискивать, как доказать Богу или другим людям свою святость, душа другого. Потому что и такой способ существует, понимаете? И в плотской психике человека для того, чтобы возвыситься, очень часто это люди стараются делать за счет унижения других. Ну, раз другой хуже, значит, я лучше. Но это все лукавые дела, это плотские дела. Поэтому домашнее задание. Вспомните, если вас что-то тревожит, может быть, даже тогда, когда вы были... Я как-то вспомнил, думаю, вот поступок-то нехороший совершил. Вот я пресвитер, а поступок совершил в 11 лет нехороший. И вот мучаюсь. Я не придумал, я серьезно. Вспомнил, что в детстве там что-то вот... А потом сам над собой смеюсь и удивляюсь. Вот я же пресвитером тогда не был в 11 лет, да? Кто вот это вот внушает, кто это навевает? Совершенно уповайте на подаваемую благодать явления Иисуса Христа. Совершенно, значит, целиком и полностью. И вот когда мы наполняем себя, не позволяем лукавому нас ложными мыслями о нас самих же навязывать нам, а наполняем Божьими мыслями, вот тогда мы способны исполнять любую его заповедь, потому что исполняем не мы, а благодать Духа Святого, которая действует в нас. Поэтому Христос говорит: без меня ничего не можете. Ну а как быть со Христом и во Христе? Вот он, Христос здесь есть в этой книге? Да? Так вот, богослужение, молитва, Библия, общение и совместное служение, совместный труд. Вот где Христос, вот где мы пребываем во Христе. Что касается этой книги, читать, слушать, читать, изучать, размышлять, запоминать. И вот тогда мы находимся во Христе. Вот так просто все. Так что будьте благословенны, не душите ни себя, ни других. Если чувствуете, что поймали себя на том, что кого-то схватили, значит, надо отпускать и свое сердце открывать пред Господом. Тогда мы способны любить абсолютно любого человека. Аминь. Поступайте так.